Он прислонил топор к стене и прильнул к окуляру перископа. С минуту медведь молча всматривался в чернильную темноту ночи, после чего вновь тихо выругался. «Не видно ни черта!» Он потер руками глаза и вновь приник к перископу. «Сколько до рассвета?» Березов взглянул на часы с фосфорицирующим циферблатом. 23 минуты. «Долго!» — с досадой скривился медведь. Он обернулся к Ивану и добавил. «Найди, чем уши заткнуть. Если эта тварь заорет близко, барабанные перепонки не выдержат. Говорят, что и мозги не выдерживают». Здоровяк вернулся к наблюдению. «Хорошо бы заметить его заранее». «Почему не пошарить прожектором?» — спросил Березов. «До озера недалеко, наверняка высветим. Сразу из АГС и вдолбим». «Не факт, что высветим», — покачал головой медведь, напряженно всматриваясь в ночь. «Маленькие они, зато прыгучие и цепкие, почище обезьян. На свет прожектора оно точно придет. Прямиком на крышу, к самой будке». «Ничего не видно», — здоровяк беспомощно покачал головой, отвлекаясь от перископа, и тихо посетовал. «Угораздило же». «Откуда оно здесь?» — стараясь говорить как можно тише, поинтересовался Иван. «Я не помню название «Унг» в курсе лекций. Что это еще за дрянь?» «Унком его сталкеры прозвали». Медведь вновь потер руками глаза и часто заморгал, приноравливаясь к темноте. «Одно время у ученых оно числилось в неизвестных мутировавших объектах. Вот название и прилипло от первых трех букв английского написания слова «неизвестный». Среди первых сталкеров дюжеобразованных языковедов, сам понимаешь, было немного. Вот так сложилось». «Сейчас оно официально зовется сенситивный и кто-то там». «А, сенситивно-гипертрофированная мутаформа какого-то объекта, уже не помню, как дальше», — Березов вспомнил рассказ инструктора. «Так они же вроде в красной зоне должны обитать». «Угу», — подтвердил медведь. «Оттуда оно и пришло. Почувствовало приближение чьей-то смерти. Раз возле нашей лабы объявилось... «Стало быть, кто-то скоро умрет». «Недобрый знак», — подытожил он. «Туман, понаблюдай пока, а я внесу это в вахтенный журнал. Мало ли что. Так хоть будут знать, что здесь произошло». Медведь приоткрыл крышку дежурного ноутбука, чтобы одновременно видеть дисплей и не светить им слишком сильно, и принялся старательно нажимать на клавиши, стараясь не издавать ни звука. Березов тревожно прильнул к окулярам перископа. Про унка на теоретической подготовке рассказывали совсем мало. Неизвестная форма активности ареала, приравненная к категории особо опасных. Издает, предположительно, ультразвуковые сигналы на частотах, разрушающих клетки головного мозга человека. Существует, предположительно, в эпицентре и в красной зоне. Раньше изредка встречалась в желтой зоне, но за прошедшие 5 лет не было зафиксировано ни одного появления унка, что связывают с ростом ареала и несклонностью унка покидать свое место обитания. Опять же, предположительно, предпочитает обитать возле водоемов и перемещается между ними по прямой, от одного к другому. Не относится к формам жизни. Фотографий нет, подробных описаний – то ли нет, то ли не давалось в связи с тем, что тварь перестала встречаться. «Медведь, нам говорили, что этот унг не относится к формам жизни». Иван вглядывался в зернистую темноту, стремясь заметить в далеких кустах даже малейшее движение. «Что это значит?» «То и значит», — буркнул здоровяк. «Не живое оно, как бродяги. Сердце не бьется, кровь не циркулирует, почки не работают и так далее. Тело холодное... потому и в инфракрасном спектре его не видно». Легкое шевеление на фоне чернильной ночи в первую секунду Березов даже не заметил. Что-то закрыло собой часть обзора, будто на объектив перископа снаружи у самого края линзы села муха или прилипла пылинка, слабо покачивающаяся теперь под дуновением воздуха. Иван недовольно поморщился и покрутил верньеры регулировки резкости, перенастраивая перископ с дальнего обзора на ближний. «Что за черт?» — удивленно выдохнул он. «У нас на крыше ребенок!» На дальнем обрезе плоской бетонной крыши лаборатории, спиной к сторожевой вышке, сидела, свесив ноги, скрюченная фигурка мальчишки лет 7-8, одетого в какое-то рванье. Ребенок сжался в комок и едва заметно раскачивался в разные стороны, словно стрелка метронома. «Замри!» — зашипел медведь, срываясь к перископу. «В угол! К окну не подходи!» Он отстранил Ивана от окуляров и сам посмотрел в указанное место. «Твою мать!» — снова выругался здоровяк, едва слышным шепотом, стремительным движением опуская светящуюся крышку ноутбука. «Он уже здесь!» Медведь быстро и осторожно присел, чтобы случайно не мелькнуть в окне, и на корточках сделал пару шагов к углу, где стоял прислоненный к стене топор. Он взял его в руку и, разворачиваясь спиной к стене, посмотрел на Березова, прислоняя к губам указательный палец другой руки, изображая знак полнейшей тишины. Иван вжался в противоположный угол и замер. В наступившей тишине можно было уловить тихое детское хныканье. Березов вопросительным жестом указал медведю на рычаги обрезиненных заслонок из бронестекла, предназначенных для герметизации наблюдательных окон. Тот отрицательно мотнул головой. «Может услышать скрип, когда станем опускать», — едва слышно выдохнул он. «Убери звук на рации». Иван торопливо выкрутил на минимум колесико громкости на гарнитуре. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь вышел в эфир именно сейчас. Теперь он хорошо понимал, зачем медведю топор вместо печенега. Унг сидит на крыше в 10 шагах от них. С такого расстояния гранатомет его не достанет, а из пулемета убивать и без того мертвую тварь — занятие слишком долгое. Если Унг заорет, у них мозги полопаются в считанные секунды. Тут одна надежда — успеть разнести голосовые связки чем-нибудь гарантированно надежным. Если... Только оно орет голосовыми связками. Судя по напряженному, словно сжатая пружина медведю, сжимающему топор, прицельный выстрел в голову в случае с Сунком явно проблемы не решит. Иван пожалел, что не взял с собой на дежурство боевой нож. Думал, что в бронированной будке он будет излишним. Они просидели неподвижно, словно изваяние, минут 10, вслушиваясь в едва слышный плач. Внезапно со стороны края крыши донесся отчетливый всхлип, перешедший в негромкие рыдания. Что-то коротко зашуршало, и через секунду раздался звук падающего тела. Детский плач зазвучал сильнее уже откуда-то снизу, и в следующее мгновение резко перешел в громкий, хриплый, монотонный вой, быстро взлетевший до оглушительного ультразвукового визга. Острая боль резанула по барабанным перепонкам, заставив бойцов рефлекторно заткнуть ладонями уши. Внезапно визг прекратился, и словно вторя ему со стороны озера пришел тяжкий печальный вздох чего-то очень большого и невидимого. Рыдания ребенка зазвучали вновь, удаляясь. Унг плакал жалобно и тонко, словно голодный, потерявшийся в диком лесу малыш. «Уходит!» — медведь вытер рукой текущую из уха кровь. «Повезло нам. Я иду вниз. Надо выяснить, кто умер». «Думаешь, у нас?» — Иван посмотрел на ладони, которыми только что затыкал уши, и потянулся за индивидуальным перевязочным средством. Он разорвал упаковку, оторвал от бинта ватно-марлевую подушечку и принялся оттирать кровь с ладони, ушей и шеи. «Держи!» — он протянул медведю вторую подушечку. «Унг так просто не приходит», — мрачно ответил здоровяк. «А этот шел издалека. Видать, давно почуял». «Что же это за дрянь такая?» — скривился Березов. «Я его в темноте за ребенка принял. Думал, пацаненок лет 8 в каких-то обносках на крыше сидит». «Это и есть ребенок», — поморщился тот, вытирая уши. «Черт, больно. Толком никто не может объяснить, как они стали такими. Ученые несут какую-то заумную чушь о патологических обратно-регенеративных мутациях, которые даже сами вряд ли понимают. Болт говорит, что это новорожденные дети, погибшие во время выбросов, что впервые накрывали населенные пункты в эпицентре и в Красной. Умереть полностью они не смогли, Полноценно вырасти тоже. Вот и выросли. Непонятно во что. «Активность в эфире!» — перебил его Иван, указывая на тускло мигающую зеленым светодиодом рацию. «Похоже, вызов!» Оба почти одновременным движением подняли уровень недавно отключенной громкости портативных раций. «Ответьте Лаванде!» — слегка зашипел эфир. «Медведь! Туман! Ответьте Лаванде!» «Медведь на связи!» — откликнулся здоровяк. «Вы слышали звук? Что происходит? Где вы?» — испуганной скороговоркой заговорила Лаванда. «Почему не отвечаете на вызов?» «У нас все в порядке. Теперь», — ответил медведь. «Я на вышке. Спускаюсь. Сейчас буду у вас». Он немного помедлил и добавил. «Поднимите всех своих людей. Необходимо проверить личный состав». Он открыл внутренний люк и покинул вышку. Иван вновь приник к перископу, но больше ничего подозрительного в поле зрения не попадалось. Спустя несколько минут в эфир вышел медведь и коротко сообщил о том, что весь личный состав лаборатории цел и невредим. «Смотри в оба, туман», — посоветовал здоровяк. В его голосе явственно проскальзывала сильная настороженность. «Что-то тут не так. Оно не приходит без причины». Березов загерметизировал вышку. Хоть это не спасет от удара Унка, но хотя бы как-то смягчит его. Он вернулся к наблюдению. Вскоре рассвело, и качество обзора улучшилось. Спустя час Иван мог уже четко разглядеть озеро со всеми ближними и дальними подступами. Ничего похожего, даже на малейшее движение, там не наблюдалось. И он развернул перископ, осматривая окрестности лаборатории. В первую секунду он подумал, что вертолетная площадка исчезла, на ночь поглощенная растительностью. Обычно ровное место тщательно утрамбованной земли оказалось почти полностью покрыто кустами дикобразов. Березов осмотрел пустырь, лежащий на севере. Похоже, все дикобразы оттуда перебрались на вертолетную площадку, и за ночь их количество удвоилось. Иван мгновение размышлял, разглядывая усеянные ядовитыми шипами спинные колючки, слабо шевелящиеся на утреннем ветерке, после чего вышел в эфир и вызвал медведя. «На связи», — немедленно отозвался тот. «В чем дело?» «Похоже, я знаю, кто умер», — ответил Березов. «Скажи Лаванде, пусть проверит своего осьминога». Вскоре выяснилось, что осьминог действительно умер. И до самой смены никаких других происшествий не происходило. Через пару часов скопище дикобразов начало понемногу расползаться, и к полудню вертолетная площадка приняла свой прежний вид. В 3 часа Березов сменил капкан, и Иван направился в душевую. Оттирая с ушей и шеи засохшую кровь, он понял, что затрудняется определить, чего же ему больше хочется — есть или спать.